Жених-змей. В одной китайской деревне жили старик со старухой, и не было у них сына, а было 7 дочерей. У старших дочерей волосы красивые до пят, а последняя дочь, плешивая, уродилась. Говорит как-то старуха своему старику: «В золотой долине у змея золотые цветы растут. Возьми свой топор да сруби их. Первой дочери и второй по цветку принесешь, а мне и простого белого хватит». Взял старик свой топор острое лезвие, наточил его как следует и пошел цветы рубить. Идет, а сам песню напевает: «Дун-дун, дун-дун-дун, первой дочке дам цветочек. Дун-дун, дун-дун-дун, второй дочке дам цветочек». Принялся старик белый цветок рубить и уронил топор острое лезвие в змеиную нору. Стал просить старик змея: «Змей, верни мне мой топор острое лезвие». «Обожди, сейчас с кровати встану». «Змей, верни мне мой топор острое лезвие». «Обожди, сейчас глаза протру». «Змей, верни мне мой топор острое лезвие». «Обожди, сейчас печь растоплю». «Змей, верни мне мой топор острое лезвие». «Обожди, сейчас котел на огонь поставлю». «Змей, верни мне мой топор острое лезвие». «Обожди, сейчас позавтракаю». Надоело старику ждать, он как закричит: «Эй, змей, сейчас же верни мой топор острое лезвие». «Я тебе топор, а ты мне что?» «Дам тебе кошку, чтобы мышей ловила». «Не нужна мне кошка». «Дам тебе собаку, чтобы нору твою сторожила». «Не нужна мне собака». «Дам тебе курицу, чтобы яйца тебе несла». «Не нужна мне курица». «Дам тебе свинью, чтобы мясо у тебя водилось». «Не нужна мне свинья». «Дам тебе красивую девушку, чтобы женой тебе была». «Договорились. Ты мне красивую девушку, я тебе твой топор». Вернулся старик домой и сел на камень у изгороди. Подошла к нему первая дочка и говорит: «Что с тобой приключилось, отец? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь». Говорит ей старик: «Велела мне старуха вам с сестрой золотых цветов срубить, а себе белый цветок попросила. Срубил я вам цветы, а потом топор в нору к змею обронил. А змей теперь за топор невесту требует. Пойдешь за него?» «Нет, не пойду за него, он вонючий». Подошла к отцу вторая дочь и спрашивает: «Что с тобой приключилось, отец? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь». «Велела мне старуха вам с сестрой золотых цветов срубить, а себе белый цветок попросила. Срубил я вам цветы, а потом топор в нору к змею обронил. А змей теперь за топор невесту требует. Пойдешь за него?» «Нет, не пойду за него, он вонючий». Подошла к старику жена старуха и спрашивает: «Что с тобой приключилось? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь». «Да что толку тебе говорить? Ты тоже за змея не пойдешь. Захотел я для тебя белый цветок срубить, да обронил свой топор в змеиную нору. А змей теперь вместо топора дочку в невесты просит». Подходит к старику третья дочь и спрашивает: «Что с тобой приключилось, отец? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь». «Велела мне старуха вам золотых цветов срубить, а себе белый цветок попросила. Срубил я вам цветы, а потом топор в нору к змею обронил. А змей теперь за топор невесту требует. Пойдешь замуж за змея?» «Нет, не пойду за него, он вонючий». Подходит к старику четвертая дочка и спрашивает: «Что с тобой приключилось, отец? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь». Велела мне старуха вам золотых цветов срубить. А себе белый цветок попросила. Срубил я вам цветы, а потом топор в нору к змею обронил. А змей теперь за топор невесту требует. Пойдешь замуж за змея? Нет, не пойду за него, он вонючий. Подходит к старику пятая дочка и спрашивает. Что с тобой приключилось, отец? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь. Велела мне старуха вам золотых цветов срубить, а себе белый цветок попросила. Срубил я вам цветы, а потом топор в нору к змею обронил. А змей теперь за топор невесту требует. Пойдешь замуж за змея? Нет, не пойду за него, он вонючий. Подходит к старику шестая дочка и спрашивает. Что с тобой приключилось, отец? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь. Велела мне старуха вам золотых цветов срубить, а себе белый цветок попросила. Срубил я вам цветы, а потом топор в нору к змею обронил. А змей теперь за топор невесту требует. Пойдешь за него? Нет, не пойду за него, он вонючий. Подходит к старику седьмая дочка и спрашивает. Что с тобой приключилось, отец? Ты всегда на теплый кан садился, а сейчас на холодном камне сидишь. Какой толк рассказывать? Пообещал я змею красавицу жену взамен топора. Да где же ее взять? Ни старуха, ни старшие сестры не соглашаются за него идти. Так выдай меня за змея. Даже и не знаю, возьмет ли он тебя. Нужна змею жена красивая, а не плешивая. А ты попробуй. Что ж, если хочешь, так и иди. Попроси сначала у змея костяной гребень. Пришел старик к змеиной норе и кричит. Змей, моя младшая дочка согласна за тебя пойти, но просит, чтобы ты сначала костяной гребень ей подарил. Отдал змей костяной гребень старику. Старик принес домой и отдал седьмой дочери. Встала у ворот младшая дочь, чешет свои плешивые волосы костяным гребнем, да напевает. Расчешу первый разок, дотяну до носок. Расчешу второй разок, дотяну до дорог. Расчешу третий разок, дотяну до змеиных ног. Расчесала девушка свои плешивые волосы и пошла к змею. Вол шелка везет, конь парчу, верблюд серебра сундук, воробьи белые лепешки, ласточки напитки сладкие, баран золотое зеркальце. Пришла седьмая дочь старика к змею, и сыграли они свадьбу. А старик свой топор обратно получил. Просит как-то старшая дочка. Матушка, разреши мне младшую сестрицу навестить. Хорошо, иди навести. Идет она долиной и повстречала пастуха. Ответь мне, пастух, где моя младшая сестрица живет? А кто твоя сестрица? Жена змея. Как пройдешь долиной, увидишь огромную навозную кучу. Разгребешь ее, там и змеиная нора будет. Стала девушка пастуха бронить. Что ж ты врешь мне? «Разве станет кто-нибудь в навозной куче жить?» И отправилась она дальше. Повстречался девушке свинопас. «Ответь мне, свинопас, где моя младшая сестрица живет?» «А кто твоя сестрица?» «Жена змея». «Как пройдешь долиной, увидишь огромную навозную кучу, разгребешь ее, там и змеиная нора будет». Стала девушка свинопаса бронить. «Что же ты врешь мне? Разве станет кто-то в навозной куче жить?» И отправилась она дальше. Идет она долиной, вдруг видит, огромная навозная куча лежит. Разгребла ее девушка и увидела змеиную нору. А потом стала сестрицу звать. «Сестрица! Сестрица! Ты ли это старшая сестра?» — отвечает младшая. «Да, пришла тебя навестить. Проходи». Вошла старшая сестра в змеиную нору, и змеиная жена стала ее угощать. Угощала, угощала, да и говорит: «Спрячься в этом сундуке, сейчас змей вернется». Едва сундук закрылся, змей вернулся домой. Чует неладное и говорит: «Чую запах странный». «Это я лицо мылом умывала», — отвечает ему жена. «Нет, не мылом пахнет». «Это я волосы расчесывала». «Нет, не тем пахнет». «Это я новое платье примеряла». «Станешь мне врать, из дома выгоню». «Это старшая сестрица меня навестить пришла». «И куда же она подевалась?» «В сундуке схоронилась». «Зачем же она в сундуке схоронилась?» «Чтобы ты не убил». «Ох, и глупая же ты! Открывай сундук!» Вылезла старшая сестра из сундука и осталась у них гостить. Как-то, когда змея дома не было, говорит старшая сестра: «Сестрица, дай мне твои носочки. Хочу я посмотреть, похожи ли мы с тобой». «Конечно, похожи, ведь мы с тобой родные сестры». «Сестрица, дай мне твое платье. Хочу я посмотреть, похожи ли мы с тобой». «Конечно, похожи, мы ведь с тобой родные сестры». «Сестрица, дай мне твои серьги. Хочу я посмотреть, похожи ли мы с тобой». «Конечно, похожи, мы ведь с тобой родные сестры». «Пойдем, глянемся в реку и увидим, похожи ли мы». «Пойдем-ка ли так?» Подошли сестры к реке, стали в воду глядеть. Старшая сестра взяла и столкнула в реку жену змея, а сама обратно в нору вернулась. Вернулся змей домой и, не отличив младшей от старшей, спрашивает у старшей сестры: «А где твоя старшая сестрица?» «Обратно в родительский дом пошла». «А почему у тебя лицо рябое стало?» «В горох упала». «А почему у тебя ступни большими стали?» «Босиком ходила, ступни распухли». Рано утром пошел змей коня поить, а у реки попугай его принялся стыдить. «Ах ты, змей, нет у тебя ни стыда, ни совести. Что же ты на свояченицу позарился?» Удивился змей и молча домой пошел. На следующий день снова пошел змей на реку коня поить, а попугай снова его стыдит. «Эх ты, змей, нет у тебя ни стыда, ни совести. Что же ты на свояченицу позарился?» Вернулся змей домой и говорит жене: «Посмеялся я сейчас в волю. Рассмешил меня попугай у реки. Сидит он на берегу реки и кричит: „Ах ты, змей, нет у тебя ни стыда, ни совести. Что же ты на свояченицу позарился?“» «Глупая птица, да и пусть себе кричит», — говорит ему на это жена. Утром опять пошел змей к реке, а попугай за свое. «Ах ты, змей, нет у тебя ни стыда, ни совести. Что же ты на свояченицу позарился?» — задумался змей. «Ох, и острый язык у этого попугая, прямо как у моей жены. Может, и впрямь это она попугаем обернулась?» Подумал так и говорит: «Если ты мне не жена, сядь быстрее на коня. Если ты моя жена, залетай мне в рукава». Только поднял свой рукав змей, попугай мигом туда юркнул. Пришел змей домой и говорит жене: «Позаботься об этом попугае. Накорми, да смотри, чтобы кошка его не схватила». Пошел змей по своим делам, а старшая сестра принялась прихорашиваться. Смотрит на нее попугай, да как закричит: «Не смей мое золотое зеркальце брать, подлая! Не смей моим гребнем свои волосы чесать, коварная! Гадина ты бесстыжая! Нечего тебе тут делать! Убирайся из этого дома, разлучница!» Старшая сестра сидит, от злости места себе не находит. На следующий день говорит она змею: «Сходи на реку, принеси воды большой чан». Поставил змей полный чан воды и ушел из дома. Принялась старшая сестра волосы мыть, а попугай опять за свое. «Не смей мое золотое зеркальце брать, подлое! Не смей моим гребнем свои волосы чесать, коварная! Гадина ты бесстыжая! Нечего тебе тут делать! Убирайся из этого дома, разлучница!» Разозлилась женщина, схватила попугая и утопила его. Отряхнула руки и говорит: «Больше ты ничего не скажешь!» Вернулся змей домой и спрашивает жену: «Где наш попугай?» А жена ему отвечает: «Много ты воды принес? Упал попугай в чан и утонул». Вздохнул змей тяжело и пошел во двор. А старшая сестра принялась из попугая суп варить. Сварила и на стол поставила. Не ест змей суп, а сестрица уплетает, как ни в чем не бывало. Не заметила она косточку и подавилась. Разозлилась и выбросила попугайское мясо в яму, а потом закопала. Прошло немного времени, и выросла на том месте финиковая пальма. Запнулась об нее старшая сестра, упала, порвала платье шелковое. Только поднялась, налетел на нее рой осиной с того дерева. Разозлилась старшая сестра и вырубила пальму и сколотила из нее скамеечку. «Садись, муженек, отдохни», — говорит обманщица. Присел змей на скамеечку, удобно ему, а она только села рядом. Откуда ни возьмись, колючка выскочила из скамейки и уколола старшую сестру. Вскочила она, взяла топор и изрубила скамеечку, а потом обломки в печи сожгла. Среди ночи проснулся змей от странного звука. Пошел посмотреть, что там. А это младшая сестра на ткацком станке шелк ткет. Ткет, а сама чуть не плачет. Подошел к ней змей, захотел обнять, а она ему со слезами и говорит: «Не прикасайся ко мне. Возьми сначала снег, слепи из него мне лицо. Возьми золотые цветы, сделай из них мне одежду. Возьми ветви сливовые, сделай мне косточки. Тогда я стану такой, какой раньше была». Исполнил змей все, что ему жена наказала. И стала его жена краше прежнего. А подлую старшую сестру змей с позором из дома выгнал. И жили они с женой долго и счастливо.